Глава 11. Следующий час тянулся безумно долго. Ребята старались продумать план наших дальнейших действий, высказывали разные варианты и предположения, но все они оказывались слишком бессмысленными. Потому что у нас не было главного — времени. Даже если бы прямо сейчас мы вернулись на корабль и отправились обратно, то путь все равно занял бы минимум 6 дней. Да и что бы нам это дало? Ведь договоренности с драконами еще не достигнуты. Более того, я пока не могла назвать себя хозяйкой неба. Никак. Но Диар просто не умел сидеть на месте. Кажется, даже мысль о том, что где-то сейчас, возможно, в этот самый момент убивают Олита, превращала его старшего брата в жуткое существо, куда страшнее любого из местных драконов. Я понимала Дида и сама чувствовала то же самое. Если бы мы находились в столице, то могли бы спасти нашего неугомонного принца. Нашли бы способ отследить его местонахождение по ауре. Да и просто уничтожили бы всех причастных к его похищению горданцев. Вот только сейчас мы были в тысячах километров от Триллина. И ничто не могло этого исправить. Вдобавок ко всему в голове вдруг вспыхнула гадкая мысль, что Оли ведь хотел отправиться с нами. Просил взять его с собой. Да, тогда это казалось очень опасным, но кто же мог подумать, что в родной столице для него окажется куда опаснее? Наверное, мы бы так и продолжали метаться по комнате, высказывая новые и новые бессмысленные предложения, если бы не появление неожиданных гостей. Они вошли к нам без стука, и, если честно, увидев их, я на мгновение попросту опешила. Просто два из трех пришедших мужчин были Картером. Они оказались не просто похожи, а словно являлись отражениями друг друга. На них даже одежда была одинаковая, и волосы лежали в идентичном беспорядке. Разница имелась только во взглядах. Один смотрел на меня настороженно, в то время как в глазах второго крылась успевшая стать привычной усмешка. «И тут я догадалась. Картер и Асмодей», — сказала вслух, — «братья-близнецы». «Значит, вы не только в драконьем обличии похожи?» Оба кивнули, причем это тоже вышло у них одинаково. Но вместо них заговорил пришедший с ними третий мужчина, довольно молодой на вид. «Леди Элира, очень рад наконец встретиться с вами лично. Мое имя Аргаил Лефрит. Очень приятно с вами познакомиться», — ответила, сразу сообразив, что передо мной князь собственной персоной. Я даже поклонилась ему так, как было принято по уставу, вбитому в мою голову еще в военной академии. Но он ответил мне лишь сдержанной улыбкой. «С Диаром мы общаемся на «ты», потому и с вами, как с его женщиной, я хотел бы говорить так же, если, конечно, позволите». «Буду рада», — отозвалась, искренне улыбнувшись. Он кивнул и только после этого проследовал дальше. Туда, где сейчас в кресле сидел напряженный и поистине разбитый Ди. «Мы слышали, что случилось в твоей столице», — начал князь, останавливаясь напротив него. «Сочувствуем твоему горю. Мой брат жив», — резко заявил Диар, подняв на Аргаила злой взгляд. «И я придумаю, как ему помочь. При всем моем желании я не могу отпустить с тобой ни одного из своих драконов». Тем же спокойным тоном продолжил местный правитель. «Да и ты не станешь сейчас их выпускать». «Я не имею права так рисковать», — обреченным тоном согласился Ди. «Пусть они и могли бы помочь». «Но у меня есть для тебя предложение», — все так же невозмутимо продолжил Аргаил. «Мне же вообще показалось, что этот человек, или правильнее Имари, попросту не способен испытывать эмоции. Даже наш император вел себя куда менее сдержанно». «Какое?» Устало, но все же заинтересованно поинтересовался Диар. И лишь теперь, видимо, убедившись, что тот готов к серьезному разговору, князь разместился в кресле напротив. Он расслабленно закинул ногу на ногу и, опёршись на подлокотник, посмотрел почему-то именно на меня. «Элира, присядь, пожалуйста», — проговорил, указав на край дивана. А когда я заняла место поближе к креслу Ди, Аргаил одобрительно кивнул и продолжил. Этот разговор напрямую касается тебя. И начну я, пожалуй, с того, с некой особенности драконов. Полагаю, вы не знаете, что самая большая проблема у нас именно с обратным оборотом. Его удается сделать единицам, потому большинство из тех, кто попадает под свет Селимы, так и остаются в зверином обличии, постепенно теряя разум. Но тебе, Элира, странным образом удалось заставить дракона стать человеком, причем несмотря на его сопротивление. Я моргнула, не в силах понять, когда успела сделать подобное. И тогда Аргаил пояснил. «Вельмир, именно его обратный оборот ты спровоцировала своей силой». Честно говоря, это оказалось неожиданно. Я-то не помнила, что произошло после нашего с ним падения. В памяти всплыл момент, когда отчаянно желала не позволить ему улететь. Пустила по нашей связи особенно сильный импульс энергии, а потом просто потеряла сознание. Это произошло впервые на моей памяти. И в наших хрониках тоже нет информации о подобных случаях. Продолжил свои пояснения князь. Потому я приказал докторам взять у тебя немного крови для анализа. И его результаты поистине впечатляют. Сейчас в нашей лаборатории готовят сыворотку, созданную на ее основе. Для чего? Выдала, просто запутавшись в собственных мыслях и догадках. Есть вероятность, что она даст нам возможность выходить на поверхность. Тут без всяких пояснений было понятно, насколько это важно для драконов, для всего их города, для всех, кто почти 1000 лет вынужден прятаться от света дневного светила. Но пока я обдумывала его слова и пыталась проанализировать ситуацию в целом, Ди вдруг напрягся, поймал мою руку, крепко сжал пальцы и посмотрел на князя с откровенной угрозой. «Я не отдам вам Элиру», — выдал он решительным тоном. «Диар», — попытался успокоить его Аргаил. «Твоей Эле ничего не угрожает. Более того, мы будем оберегать ее как зеницу ока. И даже поможем раскрыть ее дар, хотя для нас это и неприятно. Более того, если ей удастся договориться и установить стабильную связь с кем-то из драконов, если они согласятся отправиться в твою империю под ее началом, я не буду препятствовать. Таким образом, твоя армия получит нашу помощь». «Все равно, Арго, я не могу оставить ее здесь, не могу», — вымученно выговорил Ди. «И сам остаться с ней не имею права». «Я еще не закончил», — все тем же ровным тоном добавил князь. «И не сказал главного, Диар. Для тебя». «И чего же?» — недружелюбно бросил принц. Но князь не обратил на его тон никакого внимания. «У нас сохранилась формула построения порталов», — с легкой улыбкой ответил он. «Для ее активации необходимо обладать очень внушительной магической силой, но и переместиться можно в любой уголок мира всего за один переход. Так называемые пространственные координаты у нас тоже есть. Не думаю, что за прошедшие века они могли существенно измениться. Потому...» Аргаил сделал паузу. «Я предлагаю тебе эту самую формулу, которая позволит всем вам очень быстро попасть в вашу столицу». «Портал?» — ошарашенно выпалил Ди. «Я думал, это сказки». «Нет. Наши предки пользовались подобными средствами перемещения довольно часто. Они были магами. Увы, нам сейчас подвластна только огненная магия, да и то в очень своеобразном виде», — милостиво поведал Аргаил. И, слушая его, я все же не смогла удержаться от вопроса. «Значит, ваши предки на самом деле были магами?» «Да», — ответил он, обратив на меня свой взор. «То есть Имари, оставшиеся под куполом, куда когда-то заманили летунов, сами каким-то образом умудрились стать драконами?» — высказала я свое странное и довольно удивительное предположение. Но когда Аргаил, ухмыльнувшись, кивнул, попросту опешила. «Но как?» Нас слушали все собравшиеся в комнате. И если до этого момента ребята еще как-то переговаривались между собой, то после моего последнего вопроса замолчали все. «Если коротко», — начал князь, «после установки купола покинуть это место пробовали многие из людей, но летуны не выпускали. Да и как могло быть иначе? Этих тварей заперли здесь, в ловушке, причем заперли по приказу их же создателя». «Я читала о нем. Если правильно помню, его звали Маркус Симс», — проговорила, ощущая, как по спине разбегаются странные мурашки, а душу сковывают отголоски тех самых жутких чувств, что испытывала, читая об уничтожении Имари и их же творениями. Почему-то до этого момента история, которую я знала из книги, все еще продолжала казаться нереальной. И вот теперь, слушая о том же из уст князя Драконьего города, только больше убеждалась, что те жуткие вещи происходили на самом деле. «Да, Элира», — кивнул Аргаил. «Он был гением и очень гордился своими созданиями. Но здесь есть важный момент. Ведь сначала он создал сыворотку, превратившую простого солдата-клона в первого дракона. Сделана она была на основе крови его дочери, Эмилии. В тот момент в его роду она была самым сильным из магов огня. Но, как вы понимаете, постоянно тратить кровь девочки для создания новых доз сыворотки для других солдат Симс не мог. Потому, убедившись, что трансформация первого дракона прошла успешно, и тот легко контролирует ипостаси и может менять ее по приказу, Маркус решил использовать для препарата уже его кровь. И все получилось прекрасно. Более того, теперь все те солдаты, кто принимал сыворотку, ощущали энергетическую привязку к первому дракону. И именно он единственный мог ими управлять. Именно его называли хозяином неба. «А сам он кому подчинялся?» — спросил Ди. «Маркусу и командованию, но только пока был уверен, что они сильнее его. А когда понял, что это не так, что при желании может легко уничтожить не только их, но и вообще всех людей, случилась катастрофа». «Об этом нам известно», — кивнул Диар. «Хоть и узнали мы о тех событиях всего несколько дней назад. Из странной книги, которую могла прочитать только Элира. Я тебе ее показывал. Да, и это лишь подтверждает сделанный мною вывод. Никто из наших не видит в этих каракулях ничего понятного». Проговорил он, растянув губы в скупой, но хитрой улыбке. «И какой же это вывод?» — поинтересовалась я. «Лучше обо всем по порядку», — осадил меня князь. «В общем, когда стало известно, что уничтожить летунов силовыми методами не получится, Маркус Симс предложил странный план, который теоретически мог сработать. И, следуя его указаниям, всех летунов заманили сюда, а после активировали купол защиты, который действует до сих пор. Здесь был город, Акварин. Рядом с ним и располагалась та военная база, где базировались летуны, где они когда-то были созданы. Маркус рассчитывал, что ему удастся уничтожить их за несколько месяцев. Потому жителям Акварина предложили временно переместиться под землю, в помещение базы. Когда же купол оказался активирован и стало понятно, что летуны заперты здесь и никуда не денутся, Симс начал приводить свой план в исполнение. Оказалось, что он сделал концентрированный вариант той самой сыворотки, посредством которой были созданы эти чудовища. Только теперь основой стала его собственная кровь. Он работал над этим препаратом несколько недель. Из-за физического истощения и усталости едва держался на ногах. Но все же смог доработать формулу, в результате чего это средство стало настоящим ядом. Оно должно было запустить мутации в организме летунов и уничтожить их изнутри. «А как он заставил их его принять?» — спросил стоящий рядом с диваном Ферд. «Просто», — хмыкнул князь. «Эти твари очень любили пресную воду. Питаться могли почти всем, включая древесину. Но вот вода всегда являлась обязательным атрибутом их рациона. и Симс вылил концентрат сыворотки во всепресные водоемы полуострова. Там его и убили, его же создание. Но перед тем, как отправиться на верную смерть, он сам тайно вывел за пределы купола несколько семей. Среди них были его жена и дочь. «Так и чем же закончился эксперимент?» — снова уточнил Ферд, которому, судя по всему, было любопытнее всех. «Я же говорил, что Маркус Симс не зря считался гением», — с холодной усмешкой отозвался Аргаил. «Летунов он все же уничтожил. Всех. Каждая из этих тварей, которая только хлебнула воды, сгорела изнутри. Но вся жуть началась позже, когда оказалось, что зараженная вода попала и в водопровод подземной военной базы. То есть люди, которые прятались там, сами о том не подозревая, тоже приняли сыворотку. Результаты вы видите сейчас». Он задумчиво поджал губы, но почти сразу вернул себе спокойный вид. «Вот такая история. Но в ней есть один интересный момент. Дочь Симса считалась сильнейшим огненным магом города. Именно на основе ее крови был сделан первый препарат. Второй — на основе крови ее отца. Тоже огненного мага, но сути это не меняет. Та девушка спаслась. Она ушла из города вместе с матерью. Ей тогда было, кажется, около 35 лет. То есть теоретически могла легко успеть родить ребенка. А учитывая, что у тебя, Элира, проявился такой мощный дар к огненной магии, да еще и способность управлять драконами, могу предположить, что ты ее потомок. А значит, твоя кровь может помочь нам, если не стать нормальными людьми, то хотя бы получить возможность выходить под свет Селимы. Для нас это ценнейший шанс, и мы не имеем права его упустить». Повисла тишина. И если поначалу она казалась мне просто спокойной, то чем больше я думала обо всем, что узнала, тем сильнее уверялась. Меня из этого города уже точно не отпустят. Никак. Это было бы слишком глупо со стороны драконов, а они на глупцов никак не походили. То есть, по сути, у пришедших со мной ребят оставалось только два варианта. Согласиться на предложенные данные о порталах и на все то, что пока по-хорошему предлагал Аргаил, или погибнуть здесь, пытаясь вытащить меня. И я не собиралась рисковать своими близкими. Не при таком раскладе сил. «Пусть будет по-вашему», — сказала, поднимаясь и глядя на князя. «Я остаюсь». «Элли!» — выкрикнул Диар, резко вскакивая на ноги. Меня же он просто задвинул себе за спину, отпускать явно не собирался. «Не нужно, Ди», — проговорила, тяжело вздохнув. «Боги, сейчас даже от одной мысли о том, что мы будем вынуждены расстаться, у меня до боли сжималось сердце». «Я не оставлю тебя здесь, Элли. Мы уйдем вместе». Диар развернулся ко мне, до боли сжав плечи. И то, что я видела в его глазах, — это смесь дикой боли, отчаяния и растерянности, попросту убивала меня на месте. «Нет», — ответила, отрицательно махнув головой. «То, что предлагает Аргаил, — самый лучший выход». «Я не могу», — прошептал, не отпуская мой взгляд. «Не могу потерять тебя». «Ди», — я обняла ладонями его лицо. «Пожалуйста. Не нужно. Прошу, давай посмотрим на ситуацию без эмоций. Ведь не все плохо. Ты нужен отцу и Оле. Вы все сейчас принесете куда больше пользы империи, если вернетесь в Триллин. Я же останусь, попробую помочь, чем могу. Постараюсь освоить дар. И если сумею, то прилечу к тебе с помощью». Он молчал. Смотрел на меня и явно не желал мириться с таким положением вещей. Диар вообще никогда не умел прогибаться под обстоятельства, и уж тем более не желал подчиняться чужим решениям. Но сейчас у него просто не осталось выбора. «Элли», — Выдохнул он, а в его глазах отразилась такая гамма чувств, от которой мне самой захотелось убежать с ним. «Да как я могу оставить тебя одну среди них?» «Диар», — позвал его князь. «Я тебе готов прямо сейчас принести кровную клятву о том, что буду оберегать Элиру и никому не позволю причинить ей вред. И прошу, прислушайся к ее словам. К тому же...» Он сделал паузу и, поднявшись, подошел к нам ближе. «Ты ведь сможешь возвращаться сюда. У тебя ведь будет возможность строить порталы». Ди перевел на него хмурый взгляд, но отвечать ничего не стал. Хотя всем из присутствующих здесь и так было ясно, что выбор очевиден. «Я могу остаться с Элирой», — предложила молчавшая до этого момента Шейла. «Нет», — бросила я, повернувшись к подруге. «Ты нужна там, а тут тебе просто не найдется занятия. Я не маленькая девочка, не стоит за меня волноваться». Этот разговор продолжался еще довольно долго, хотя и так было понятно, что все уже решено. Ребята уходят порталом, а я остаюсь на неопределенный срок. Но когда договоренности все же были достигнуты, а Ди получил обещанную клятву, вокруг развернулась кипучая деятельность. Князь лично доставил нам несколько древних книг по магии, в которых и была описана схема построения порталов, и даже разрешил забрать их с собой. И пока Диар разбирался с особенностями приведенных там плетений и силовых потоков, Ферд с Морганом пытались сопоставить современную карту Империи с древними системами пространственных координат. Этери, как самый сообразительный, догадался написать записку оставшемуся на корабле Лимиту, запихнуть это письмо в бутылку. После он попросил Картера каким-нибудь образом доставить это послание к нашему судну. И тот сообщил, что обязательно это организует. Мы же с Шейлой остались не у дел. Аргаил сообщил, что мне пока не стоит наведываться в их лабораторию, что нужно окончательно прийти в норму. Все же я покинула больничный отсек лишь этим утром. Но целительница только подтвердила его слова, а от себя добавила, что сама поможет мне скорее восстановить силы. В общем, так мы с ней и провели половину дня. Сидели на диване перед кайтивизором. Она поила меня своими настойками, периодически проверяла состояние моего организма прикосновением ладони ко лбу и сознанием дела уверяла, что все будет хорошо. Но когда, собравшись наконец с мыслями, я спросила ее, скоро ли снова смогу увидеть Диара, она почему-то опустила взгляд. «С ним все будет хорошо», — сказала она, видя в моих глазах немой вопрос. «И с тобой тоже. Но может случиться так, что ты просто не пожелаешь его видеть. Сама откажешься от общения с ним». «Почему?» — выдала я, даже примерно не представляя, как такое возможно. Ведь и тогда, когда наше общение можно было назвать очень натянутым и даже вынужденным, я ждала каждой встречи, пусть и мимолетной. Потому у меня в голове не укладывалось, что все может измениться, причем настолько сильно. «Я не знаю», — растерянно проговорила Шейла. «Не вижу. Туман. Но знаешь еще что?» — замявшись, добавила девушка. «Он любит тебя. Ты любишь его. Помни об этом». В общем, ничего конкретного узнать от ясновидящей не получилось. Как, впрочем, и всегда. И, может, я бы попросила ее погадать на картах или еще как-нибудь. Но на подобные глупости у нас уже не осталось времени. Диар разобрался с плетением. Ребята нашли нужные координаты, и теперь уже ничего не могло удержать их на месте. Потому было принято решение немедленно отправляться наверх и пробовать построить первый в современной истории портал. Если честно, это оказалось настолько интересно, что я даже умудрилась отвлечься от мысли о Болите и скором расставании с Диаром. Когда все было готово, Картер вызвал для нас большую капсулу, в которой мы все разместились с комфортом. После было быстрое путешествие по просторам второго уровня, подъем на первый и торжественная остановка у больших металлических ворот, закрывающих проход в стене. «Там выход на поверхность», — проговорил наш сопровождающий. Мне туда, к сожалению, нельзя, слишком мало времени прошло с прошлого оборота. Потому прощаться будем здесь. Был рад знакомству, сказал Диар, пожимая ему руку. Если ваш эксперимент с сывороткой окажется успешным, буду рад видеть тебя в Триллине. То есть меня официально приглашают в гости сам кронпринц Семирской империи? Какая честь! Все с той же веселой иронией бросил дракон, а улыбнувшись, добавил чуть более серьезным тоном. Буду рад. С остальными он прощался куда сдержаннее. К другим нашим ребятам Картер относился почти нейтрально, в то время как с Ди умудрился странным образом подружиться. А вот мне этот темноволосый шутник на прощание просто подмигнул, снова напомнив, что я, в отличие от остальных, никуда не ухожу, и от этого на душе стало еще тяжелее. Как оказалось, за воротами нас уже ждали, и никто на произвол судьбы нашу компанию оставлять не собирался. Стоило нам выйти в широкий пустой зал, оказавшийся продолговатой пещерой, и нас встретили 7 драконов. «Свои!» — прозвучал в моей голове знакомый, чуть насмешливый голос, но сейчас я бы точно не вспомнила, кому он может принадлежать. «Ну, если свои, то ведите», — ответила, выходя вперед. Диар, крепко державший меня за руку, пошел следом, а за ним и все остальные. «Нам нужна площадка, желательно ровная, и с таким покрытием, на котором можно начертить большую схему простой палкой», — проговорил Ди, обращаясь ко всем драконам сразу. И тогда один из них, черный, показавшийся мне странно величественным, кивнул и потопал к выходу из этой пещеры. Честно говоря, ходили драконы смешно. Они мне напоминали этаких важных огромных куриц, но только куда более грозных. Это в полете они выглядели как грациозные хищники, а на земле казались попросту несуразными страшилами. «Элли, скажи Диару, что на поверхности сейчас только наши драконы, и чужаков поблизости нет». Услышала в собственных мыслях голос князя. И только сейчас поняла, что этот большой черный дракон именно Аргаил. «И еще, пока нас не слышат твои друзья», — добавил он. «Хочу, чтобы ты дала мне клятву, что не сбежишь с полуострова без моего личного разрешения». «Тебе будет достаточно моих слов?» — спросила удивленно. «Да», — ответил князь. «Ты человек чести и клятву не нарушишь». «Тогда я клянусь тебе, что не покину полуостров без твоего позволения. В ближайшие полгода». «Молодец», — бросил он с усмешкой. «Предусмотрительная девочка. Не сомневаюсь, что наше сотрудничество принесет пользу». На поверхности царила ясная теплая погода. И пусть я находилась под землей всего пару дней и большую часть этого времени провела без сознания, но все равно успела истосковаться по свету Селимы. Что же тогда говорить о тех, кто ни разу не покидал границ города? Жаль их. Для начала было решено построить портал на короткое расстояние, так сказать, в качестве первого эксперимента. Диар долго чертил схему на утоптанной земле. Потом они с Этери несколько раз тщательно все перепроверили. И только после этого наш принц, наконец, написал в самом центре нужные координаты и пустил по рисунку ощутимый импульс силы. И как только схема вспыхнула, пространство над ней стало мутным, и по нему начали расходиться странные круги, подобные тем, что расходятся по воде от брошенного в нее камня. «Куда он приведет?» — спросил Ферд, до этого момента не проронивший ни слова. «Теоретически к берегу рядом с нашим кораблем», — отозвался Диар, хотя, судя по взгляду, не особенно был уверен в правильности расчетов ребят. «Дайте я проверю, как работает эта штука», — предложил сидящий рядом со мной дракон, имеющий яркую красно-оранжевую окраску. «Мне все равно ничего не будет. А так я войду туда, осмотрюсь и сразу вернусь обратно». Я озвучила его предложение и даже не удивилась, когда мужчины только обрадовались такому решению вопроса. Затем, как чешуйчатый подходит к порталу, мы все следили, затаив дыхание. Тот же обернулся, застыв прямо перед этим пульсирующим маревом, оценил выражение наших лиц и, усмехнувшись, пропал в пространстве. Несколько долгих секунд после его исчезновения на поляне стояла гнетущая тишина. Даже крылатые не двигались. Просто смотрели на портал, даже не думающие развеиваться, и ждали. Минуты шли, но ничего не происходило, что еще больше напрягало и без того натянутые нервы. И когда Диар уже сделал шаг к схеме, пространство вдруг исказилось, пошло рябью, и будто из пустоты к нашим ногам резко вывалился все тот же оранжевый дракон, с которого почему-то стекала вода. Его собратья дружно зарычали, хотя угрозы в их голосах не было. Одно лишь беспокойство. Мы же подходить к нашему первопроходцу побоялись, предпочитая все-таки оставаться на безопасном расстоянии. «Да в порядке я», — услышала, наконец, в своей голове. «Портал ведет к кораблю, но в море, так что пришлось отряхиваться и попадать в него на лету. А в остальном все хорошо, только моряки ваши испугались». Я улыбнулась, прекрасно понимая реакцию несчастных людей, увидевших, как крылатый монстр появляется из ниоткуда, а потом пропадает в никуда. Да, думаю, страшные сны на ближайшую неделю им точно обеспечены. Озвучив слова дракона ребятам, сама направилась к этому мокрому бедолаге и, остановившись рядом, погладила его по чешуйчатой морде. Зачем это сделала? Да не знаю, просто захотелось. Сейчас он выглядел таким безобидным, так забавно пыхтел, что начал казаться большим ребенком, которого просто распирает от впечатлений. «Полегче, красавица!» — отозвался он, блаженно жмурясь. «Твой принц и приревновать может». «К большому красно-оранжевому чудищу?» — спросила с иронией. «Вряд ли. Тем более сейчас он очень занят порталом». И действительно, Диар развеял активированное плетение, чуть подправил схему, и сейчас занимался тем, что пытался внести изменения в расчеты координат Триллина, учитывая обнаруженную погрешность. «Нужно еще как-то доставить сюда лимита», — напомнил Ферт, наблюдая за действиями Ди. «Заодно отправить обратно корабль и решить, что делать с горданкой. Может, кто-то из уважаемых драконов будет так любезен и привезет сюда нашего друга?» Доброжелательным тоном поинтересовался Этери. «Один он точно не полетит», — хмыкнул Диар, отвлекаясь от расчетов. «Так что без переводчика не обойтись. А он у нас, к сожалению, только один». В общем, все выходило так, что лететь на корабль предстояло мне. И если еще пару дней назад это могло показаться интересным и даже захватывающим, то после недавнего грандиозного падения моя страсть к полетам как-то поутихла. «Скажи им, что полетим я и Кармир», — услышала в своей голове голос князя. «И сама забирайся ко мне на спину». И как бы я ни желала отказаться, но другого выхода не было. Правда, на этот раз собственный ремень мне использовать не пришлось, потому что у предусмотрительного Ферда нашлась подходящая по размеру веревка. Ее длины как раз хватило, чтобы пропустить под грудью большого дракона и связать концы. Теперь хотя бы стало удобно держаться. Честно говоря, мне было страшно вот так просто лезть на спину столь устрашающего хищника и фактически доверить ему свою жизнь. В прошлый раз, взбираясь на плененного Вельмира, я действовала скорее интуитивно, да и эмоции тогда попросту отключились, оставив лишь холодный разум. А еще в тех обстоятельствах у меня не осталось других вариантов, ведь на кону стояло слишком многое. Сейчас же ситуация была далека от критической, но и отказаться я не могла. Потому пришлось отмахнуться от глупого страха, Митора я в конце концов или кто, и все-таки сделать то, что от меня требовалось. Вновь оказавшись на спине дракона и крепко схватившись за веревку, уже привычно попыталась подтянуться к его огненной сущности и ничего не почувствовала. Совсем. «Не бойся», — хмыкнул Аргаил. «Не уроню». И, не дожидаясь ответа, оттолкнулся лапами, расправил огромные крылья и взмыл в небо. Я даже испугаться толком не успела. Но это было потрясающе. Наблюдая за тем, как земля стремительно отдаляется, как люди и драконы становятся все меньше, Я крепче сжала веревку и заставила себя смотреть вперед. А там, на всем обозримом пространстве, открывалась поразительная красота. С одной стороны раскинулось бескрайнее насыщенно синее море, с другой вдалеке виднелись Виртские горы, а прямо под нами красовался легендарный лиловый лес. «Боги!» — выкрикнула я, чувствуя, как в моих волосах играет ветер. «Красота какая!» «Тут много шикарных мест», — спокойно ответил Арго. «Если захочешь, я покажу тебе все. И к горам мы с тобой слетаем». «Конечно, захочу. Как вообще можно отказаться от такого предложения?» Никогда до этого момента я не подозревала, что полет может быть таким завораживающим. Конечно, будучи маленькой, смотрела на парящих над головой птиц и тоже хотела подняться в небо, как они. Но даже тогда не могла представить, что значит летать. Это оказалось поистине волшебно, непередаваемо, безумно. В какое-то мгновение мне даже начало казаться, что у меня за спиной разворачиваются настоящие крылья, что лечу сама. И пусть в лицо бил теплый ветер, пусть сжимающие веревку пальцы побелели от напряжения, пусть в любой момент я могла сорваться, упасть, но сейчас все это казалось неважным. Меня переполнял чистый, ни с чем не сравнимый восторг, эйфория. Хотелось просто закричать от радости, раскинуть руки и отдаться этим безумным ощущениям. Увы, долго наслаждаться полетом у нас не вышло. Летящий следом кармир, имеющий серебристо-серую окраску, гаркнул что-то непонятное и развернулся в другом направлении. «Жаль», — послышался голос Аргаила в моей голове. И всего по одному этому слову я поняла, что ему на самом деле понравилось со мной летать. Что особенно странно, ведь в человеческом обличии он вел себя, как невозмутимая гранитная скала, напрочь лишенная каких-либо чувств. Вскоре мы подлетели к береговой линии, где у самых скал обнаружился наш корабль. Едва оба дракона приземлились на каменный выступ, на котором в прошлый раз сидели Картер и Асмодей, я тут же поспешила слезть со спины князя. «Элира!» С искренним удивлением воскликнул появившийся на палубе Лимит. «Привет!» — махнула я ему. «Мы за тобой!» Он хоть и выглядел слегка ошарашенным, но все равно умудрялся мастерски прятать большинство собственных эмоций. Вот и сейчас, глядя на этих крылатых хищников, продолжал казаться совершенно спокойным. «Я получил ваше послание, но, честно говоря, не думал, что за мной прибудут так скоро», — ответил он с интересом, разглядывая и меня, и драконов. «Ребята опробовали портал и сейчас настраивают схему на переход в столицу», — пояснила, ловя себя на том, что уже какое-то время непроизвольно поглаживаю Арго по черной чешуйчатой шее. «Сообщи капитану, что он может отправляться обратно. Горданку пусть передаст нашим солдатам в ближайшем крупном порту. Диар сказал, что установленное им подчиняющее плетение должно продержаться еще как минимум 10 дней. «Увы, Эли, оно не выдержало и нескольких суток», — раздраженно бросил Лим. «Анимора сбежала сегодня ночью. Дура. Наверное, ее уже и в живых-то нет». С этими словами он развернулся и направился куда-то вглубь корабля. Я только успела крикнуть ему вслед, что мы будем ждать его на берегу, после чего Лимит кивнул и скрылся из виду. А мне пришлось снова влезать на спину князя. «Странно», — мысленно обратилась к Аргаилу, когда мы оказались на каменистом пляже. «Почему я не чувствую твоей энергии? Причем совсем?» «Дело в том, Эли, что я чуточку сильнее других драконов. Мне и оборот дается в разы легче. И восстанавливаться после обратного превращения почти не нужно. Кровь сильная. Потому и от твоего влияния я могу попросту закрыться». Спокойно пояснил он и снова подставил мне голову, чтобы я его погладила. «Тебе нравится?» — спросила с радостью, выполняя его просьбу. Почему-то мне на самом деле было приятно прикасаться к нему. У него даже острые на вид чешуйки казались мягкими, словно мелкие листочки. «Честно говоря, меня раньше никто не гладил, по крайней мере, в подобном обличии. Прозвучал его мягкий ответ в моей голове. И да, нравится. Нет смысла отрицать очевидное. Может, это и странно, но несмотря на то, что знали мы друг друга каких-то несколько часов, мне было удивительно комфортно рядом с ним. А от понимания, что даже после ухода ребят здесь со мной останется этот черный дракон, почему-то становилось легче. Хотя, возможно, я рано радуюсь. Вдруг на самом деле едва они покинут полуостров, меня просто запрут в какой-нибудь лаборатории. Элли, я твои мысли прекрасно слышу. С мягкой иронией заметил князь, мгновенно меня смутив. Эмоции твои чувствую. Ты ведь не закрыта. Да и не думаю, что умеешь закрываться. Не стоит переживать, одну я тебя точно не оставлю и под замок не посажу. Более того, сегодня ты переедешь в мой дом. Он большой, мы друг друга не стесним. К тому же так нам обоим будет проще. Я не стала ничего отвечать, но теперь даже мысли старалась тщательно контролировать. Наверное, только сейчас в полной мере смогла осознать, что князь у драконов — это не просто наследственный титул, а нечто гораздо большее. Но спрашивать ни о чем не стала, решив отложить этот разговор на другое время.